Большая луна. Ну и ну. Вот тебе подарочек летней ночи. Тебе чего? Марко, я хочу спросить. Прошелестело за подоконником. Марко мягко прыгнул к окну. В тени темно-коричневый Кира был почти неразличим, но белые шортики серебристо светились даже сейчас. Марко высунулся, подхватил Икиру под мышки, втянул внутрь. Веса в нем было, как в котенке. «Поставил», — сказал опять. «Чего тебе? Среди ночи?» И тот повторил слегка сбивчиво. «Я хочу спросить, можно?» Был он то ли испуган, то ли просто взволнован. Старался казаться сдержанным, но дышал часто. Марко взял его за локти, подвел к топчину. Сел, поставил Икиру перед собой. «Ну, спрашивай, что случилось-то?» «Марко, почему сегодня луна такая большая?» «Какая большая?» «Громадная!» — выдохнул Кира. «Не такая, как всегда!» «Тебе что-то приснилось?» «Нет, это по правде!» Он был горячий. Его костлявое тельце излучало нешуточную тревогу. Марко понял, здесь не отделаться двумя словами. «Отдышись!» «И скажи, с чего ты взял, что она громадная? Совсем недавно я видел ее, нормальная». «А сейчас не такая. Пойдем посмотрим». «И Кира, ты темечком стукнулся, да? Я спать хочу». Но тут же Марко тряхнул головой. Опомнился. Все равно придется идти, чтобы отвезти Киру к нему домой. Время совсем позднее, а он какой-то не такой. Может, он лунатиком стал? Ну, тем более надо проводить. «Это ведь недалеко», — прошептала Кира. «Только посмотрим, и ты скажешь». «А что я могу сказать? Я же не астроном». «Ну, все-таки немножко астроном. У тебя же телескоп». «А если бы у меня была скрипка, я был бы Паганини?» И Кира едва ли знал, кто такой Паганини. Он молчал, виновато, и с пониманием, что Марко его не оставит. Марко, сердито дыша, натянул рубашку и штаны, обуваться не стал, и Кира вон всегда босиком. Он высадил Киру в окно, как в парашютный люк, и выскочил сам. Подошел Бензель, носом ткнулся Икире в живот. «Куда идти-то?» — проворчал Марко. Из-за дома луну было не видать. «Недалеко, на угол Баркасного, оттуда церковь видна», — прошептал Икира и ухватил Марко за локоть горячими пальцами. По Марко словно ток пробежал. Это вошло в него беспокойство Икиры. «А зачем тебе церковь-то?» «Для сравнения». Больше Марко ничего не спрашивал. Тайна взяла его в мохнатые лапы. Мурашки под рубахой. А еще такое чувство, будто он должен от чего-то защитить Икиру. «Вот как вляпаемся в какое-нибудь параллельное пространство». Улица была безмолвной и пустой. Только цикады надрывались. Кремнистую дорогу пересекали частые тени тополей. Лунный диск проскакивал за тополями и казался жидким, как медуза. Но Икира сейчас не смотрел на него, он тянул Марко на перекресток. И они вышли к Баркасному переулку. Здесь луна царствовала на просторе. Как в приключенческом кино высвечивала белые дома и заборы. Звезды бледнели в зеленом небе. А сам лунный шар сиял, будто с громадной лампой внутри. Недалеко от него чернела колокольня с большой маковкой на шпиле и крестом. «Видишь?» — прошептала Кира. «Луна? Да, она и вправду выглядела крупноватой. Но что здесь такого? Она в разные времена видится не одинаково. При восходе кажется большущей, будто круглый стол, а потом делается как шарик для тенниса. Хотя... нет, сейчас не шарик». Марко сказал, чтобы успокоить Икиру и себя. «Что особенного? Это просто видимость, летний лунный пейзаж». «Нет, не видимость». Пальцы Икиры сильнее сжали локоть Марко. «Пойдем». «Куда еще?» «Чтобы крест оказался на луне». Икира опять потянул Марко. Ближе к центру перекрестка. Когда они шли, луна и колокольня сдвигались в небе, и, наконец, крест оказался на ярком, пятнисто-серебряном круге. В здешних местах церковные кресты были шестиконечными, с косой поперечинкой внизу, но без верхней перекладинки. и сейчас тонкое черное перекрестие напомнило мачту с реем. Крест легко уместился на диске. Луна и правда казалась очень большой, словно приблизилась к Земле на половину прежнего расстояния. «Видишь?» — нервно шепнула Кира. «Когда я раньше смотрел с этого места, крест был больше Луны, а сейчас меньше». Мурашки ощутимее прежнего пробежались по Марко. В самом деле, видение было такое космически-мистическое или мистически-космическое. Понятно, что оно могло напугать необразованного третьеклассника. Но Марко-то образованный и старший. Он обязан был защитить малыша. Хотя не такой уж малыш, но сейчас это слово подумалось само собой. Марко движением лопаток прогнал жутковатость, бодро сказал. «Ну и чего такого? Оптический эффект». «А почему он такой?» — выговорил и Кира. Он по-прежнему крепко держал Марко за локоть. «Ну, потому что бывает в атмосфере слои воздуха разные по температуре. Иногда один слой более холодный складывается в линзу, участок повышенной плотности. Получается, будто громадное увеличительное стекло. Вот оно и приближает небесные предметы, как телескоп». Кажется, и Кира поверил. Пальцы, сжимавшие локоть Марко, ослабли. А Марко и сам почти поверил в только что придуманную теорию. «А по правде она, значит, не придвигается?» И Кире хотелось дополнительной уверенности. «Конечно нет!» Марко вдруг вспомнилась другая теория, уже не придуманная. «А иногда и придвигается, потому что у Луны ведь не совсем круглая орбита вокруг Земли. Она вытянутая. Луна то дальше, то ближе. Может, я что-то путаю, но, по-моему, самая ближняя точка случается раз в 12 лет. И тогда Луна кажется особенно большой, многие даже пугаются. Но это не опасно». «Значит, сейчас как раз эта точка?» «Ну да». «Выходит, прошлое приближение было, когда ты только родился?» «Выходит, так». «А ты помнишь ту большую Луну?» «И Кир, ты что? Я же был грудной младенец. Скажи, вот ты разве что-нибудь помнишь из младенческого времени?» И Кира почему-то пригорюнился. «Немножко помню. Стеклянный кораблик на елочной ветке. Как он блестит и качается. Мама говорит, что это было, когда мне исполнилось 3 месяца. А потом кораблик разбился». Марко взял его за плечо. «Пойдем домой, а то мама заглянет в твою комнату, а тебя нет. Перепугается». «Эй, не привыкать», по-взрослому отозвался Икира. «Да она и не заглянет, она спит. А если утром спросит...» «Что скажешь? Ты ведь никогда не врешь», — поддел его Марко. «Да я и не буду. Скажу, что ходил к тебе в гости». «И влетит нам обоим?» «Ну ж, тебе-то никак не влетит», — успокоил Икира. «Почему?» «Мама говорит, что ты очень положительный персонаж». «Я?» «Да. Ты в ее библиотеке самый активный читатель. Так она недавно сказала». «Надо же. А слон?» «Да, и слон. А еще Славка». «Кто?» «Мирослава Татойка», — отчетливо сказал и Кира. «Марко, а чему ты удивляешься?» «Было чему. Славка — читательница». «Никогда бы не подумал». «Но это так», — произнес и Кира с интонацией мамы-библиотекарши. «Только она немного странная читательница». «Ой, я проговорился». «Говори уж до конца, раз начал». У Марко проснулось любопытство. «Получится, что я бессовестный болтун». «Да я тебя не выдам». «Марко, правда?» «Вот джольчик». Марко вынул из нагрудного кармана медаль. Она заблестела на ладони, как маленькая луна. «Клянусь морским коньком». «Ну, тогда...» И Кире и болтуном быть не хотелось, и обижать Марко тоже было нельзя. Тот вон как убедительно разогнал и Кирины лунные страхи. «В общем, мама рассказывала, что Славка выбирает книги по-особенному. Она просит показать твой формуляр и берет книги, которые читал ты». Марко почему-то застыдился и почти испугался. Но только на секунду. Потом в нем заплясали веселые чертики. Он их даже будто увидел наяву, похожих на лягушат с рожками, и хихикнул. «А чего здесь странного? Просто берет пример с умного человека». Наверное, так оно и было. А что еще-то? Марко, я маме то же самое сказал. Да ты умница! Марко пятерней взъерошил и Кирин, и Космо, так же, как иногда это делал слон. Пока беседовали, луна ушла из-за креста и, кажется, стала поменьше. «Ну, идем», — поторопил его Марко. «Да», — вздохнул Кира, но не двинулся. Видимо, теперь, когда луна стала неопасной, было хорошо стоять в ее свете. Он обтекал Киру, как серебристая жидкость, обрисовывая ребрышки и суставы. Кир шевельнулся в этом свете и сказал: «Сегодня, наверное, лучше всего смотреть на нее в телескоп». «Ну ты ведь на той неделе смотрел, с топкой и пикселем». «Тогда был месяц, а теперь она вон какая. И ближе. Марко, давай поглядим, а?» «Что? Сейчас? Ты полночь на улице!» Марко глянул на часики. «Ну, у тебя же есть ключ», — полушепотом сказал Кира. «От верхней комнаты. А как в школу-то попадем? Тетя Зоря нас метлой?» «Она никогда никого метлой, только пугает и не спит по ночам, потому что на посту». Проще всего было сказать, что ключ дома, и его придется долго искать. Но врать Кире — это все равно, что добровольно стать хихилой. А кроме того, Марко ощутил, как струнками дрожит в Кире желание сказки и необычности. Струнки проснулись и в Марко, разбудили приключенческого жучка, вроде того, который толкнул его на обрывы. И ведь не зря толкнул. Не послушайся его, Марко, не было бы девочки. Не следует отступать и сейчас. Тем более, что школа не обрыв, тетя Зоря не крейсер, полковник Дума. «Ах, Кира!» «Что, идем?» — подскочил тот. Они пошли. Через тени тополей и лунный свет, через полную цикад тишину. Хотя в тишине были не только цикады. Вдруг издалека донеслась музыка. Вернее, лязганье и буханье, словно отгороженное от тихой ночи прикрытой дверью. Марко досадливо мотнул головой. «Где это?» «В мраморной рытвине», — объяснила Кира. «Большие ребята решили устроить ночную дискотеку, подальше от всех». Мраморной рытвиной называлось широкое углубление с плоским днищем на южном краю поселка. Место давних раскопок. «Слон тоже, наверное, там», — тихонько сказал Кира. «Вот уж не думал, что он увлекается плясками под луной», — пробурчал Марко. «Он не увлекается», — заступился Кира. «Он им чинил магнитофоны, колонки». «А может, и Женька там», — подумал Марко. Сказала, что пошла ночевать к подружке, готовится к завтрашней контрольной, а на самом деле скачет с парнями. Завтра можно будет позубоскалить, как прошла Вальпургиева ночь. Оперу «Фауст» он слышал осенью в столичном театре, ходили туда всем классом. Свернули на длинную шкиперскую улицу, которая вела к школе. Дискотечное звяканье утихло за домами. Прохожих не было, только встретился тощий черный кот. Здесь это не считалось плохой приметой. «Кс-кс-кс-кс», — позвал Кира. Кот потерся боком об Кирину ногу и пошел дальше. «Это тетя Зорин боцман», — сказал Кира. «Да знаю». Трехэтажная школа в конце улицы белела известняковыми стенами и блестела черными квадратными стеклами. Она всегда казалась ближе, чем есть. А на самом деле идешь, идешь до нее. Впрочем, сейчас идти было хорошо. Мелкие камушки на дороге дурашливо покусывали босые ступни. Веял еле заметный ветерок с запахами йодистой воды и теплых трав, чабреца, полыни и киры. Марко вздохнул от радости, что впереди почти бесконечное лето. Но школа, наконец, приблизилась. И приблизилось опасение, как отнесется к ночным гостям тетя Зоря. У дороги стоял столетний вяз. От дерева над плиточной дорожкой тянулся могучий сук. На нем любили покачаться все, кто умел допрыгнуть. Считал, что это к удаче. Марко допрыгнул, повисел, почесал правой пяткой левую лодыжку. Соскочил, глянул на Кира. «Подсадить?» «Ага». Кира повисел, дрыгнул ногами, приземлился, деловито поторопил. «Идем». Они обошли здание с тыла. Не ломиться же в главный вход. «Кира, Если тетя Зори спит, я будить не стану. Я боюсь», — честно сказал Марко. «Она не спит. Вон, свет горит». Рядом с невысокой дверью в открытом окошке желтел огонек. И Кира, и Марко подобрались на цыпочках сквозь щекочущую сурепку, положили на подоконник подбородки. Тетя Зоря сидела на кровати перед столиком с фаянсовым светильником. На ней были старинные очки в железной оправе. Тетя Зоря склонилась над толстенным томом. Конечно же, над сагой о форсайтах. Многие знали, что это любимая тети Зорина книга. Марко однажды пробовал почитать. Скукотища. Рядом сидел кот, не боцман, а другой, рыжий гетман. «Тетя Зоря!» — храбро шепнула Кира. Гетман дернул ухом, а тетя Зоря не шевельнулась, но сказала босовито. «Это кто там гуляет среди ночи?» «Это я и Кира». Тетя Зоря наконец скинула очки. «Иванка?» «Да, и Марко». «Солончук из шестого», — уточнил Марко. «Но нельзя же, чтобы маленький Кира один проявлял смелость». «А, столичный житель», — вспомнила тетя Зоря и спохватилась. «А чего это вас носит дурная сила, когда надо спать? Нет на вас Тараскиных слез!» Строгость была не настоящая. Марко торопливо заговорил. «Тетя Зоря, нам надо посмотреть в телескоп на Луну. Очень-очень. Пустите нас, пожалуйста, в школу. Мы недолго». «Выбрали время». «Это ж не мы выбрали, а Луна», — разъяснила Кира. «Она же не спрашивает», — добавил Марко. «Не спрашивает. А ты разве еще не забрал свою трубу домой?» «Не забрал. Юрий Юрьевич попросил пока оставить для летнего лагеря». «Вот узнает Юрий Юрьевич про эти ночные дела. Задаст нам всем». «Не, он не задаст», — уверил Кира. «Ох, Иванка, непутевая твоя голова. Пошли, сама отопру, там замок тугой». В школе пахло школой, пересохшей масляной краской, мелом, буфетом, где, несмотря на блокаду, кое-как подкармливали завтраками малышей. Деревом старых книжных шкафов и кожными матами из спортивной кладовки. Лунные квадраты лежали на полу и отражали свет на стены. Половицы казались теплыми от фосфористых лучей. А нарисованные топкой и пикселем рыбы, осьминоги, кальмары, медузы, дельфины и русалки будто оживали на стене среди шевелившихся морских трав. И похоже, что по коридорам и лестнице сновали сделанные мелом рисунки. Те, которые удрали с досок раньше, чем их стерли дежурные. Всякие чертенята, коты с хвостами-кактусами, космические пришельцы и добродушная биологичка по прозвищу «Живая природа». Она не обижалась на карикатуры. И Кира опять взял Марко за локоть. Конечно, не от боязни, а просто так. На третьем этаже Марко отпер скрипучую дверцу. Птичьи чучела на полках растопырили перья. Гипсовый череп неандертальца многозначительно улыбнулся сквозь стекло шкафа, и Кир не стал смотреть в ту сторону. В углу на столе Луна высветила макет бревенчатой славянской крепости. Слон однажды сказал, что в ней живет домовой по имени Сыраяр, и кранец, который был здесь же, поверил. Силуэт телескопа чернел на подоконнике, Луна висела точно посреди окна. Марко толкнул створки. Ночь вошла в комнатку теплым вздохом, со всеми ее запахами, цикадами и серебром. Марко развернул метровую трубу в сторону Луны, покрутил винты и кольцо окуляра. И Кира подтащил табурет. Цилиндрик окуляра торчал на конце трубы сверху, и Кире было неудобно смотреть с пола, пришлось бы вставать на цыпочки. Марко уже не очень удивлялся пепельно-серебристым лунным пейзажем, который рефлектор приближал чуть не к самому носу. Интересно, разумеется, загадочно, однако в конце концов делается однообразным. Гораздо интереснее ловить зеркалом оранжевый шарик Марса, Юпитер со спутниками, Сатурн с тоненьким кольцом, размытые пятнышки галактик. Но сейчас как их найдешь в лунной зелени неба? К тому же и Кире нужна была именно Луна. Он забрался на табурет и нетерпеливо вздыхал. «Ну ладно, смотри», — Марко отодвинулся от окуляра. «Только осторожней, не сбей наводку». «Я не... Ух ты!» И Кира часто задышал. Наверное, в увиденном была для него своя, одному ему понятная сказка. Марко рядом с треногой телескопа уперся в подоконник локтями. Стал смотреть на залив. От луны тянулась по воде широченная полоса. Будто из великанского мешка рассыпали от горизонта до низких крыш на берегу золотую стружку. И была бы полная красота, если бы не черный крейсер. Полковник Думы перегораживал светлую дорогу по всей ширине. Может быть, и это было бы красиво, силуэт корабля в лунном пространстве, если бы не знать, какой это корабль. Но Марко помнил запах взрывчатки. И Кира повозился на табурете. «Марко, можно чуть-чуть опустить трубу?» «Зачем?» «Я хочу посмотреть на крейсер». «Нашел на что смотреть. Там же темно». «На нем, кажется, есть огоньки. Или нельзя?» «Да почему нельзя? Смотри, только он будет вниз мачтами». Марко случалось разглядывать в телескоп крейсер днем. Правда, украдкой, чтобы оттуда не заметили в свои стереотрубы мальчишку-наблюдателя. Полковник Дума словно оказывался в 20 метрах. Можно было разглядеть заклепки на железных плитах, лица матросов, бегавших вниз головой. Видна была даже штопка на кормовом флаге и помет чаек на звеньях якорной цепи. Однажды он усмотрел командира крейсера в белом кителе и аксельбантах. Тот стоял у поручни и таращился на берег. Различима была над бровью круглая бородавка. Лицо казалось одутловатым и противным, будто правнук полковника Думы с лицейского портрета. А сейчас что увидишь? Ну, раз и Кире это надо. Марко повел трубой вниз, заплясали в глазах желтые бабочки лунные россыпи на воде. Потом надвинулся сверху черный борт. Над бортом, у поручня, горел фонарь в проволочной решетке. И Кира правду сказал. У фонаря темнела перевернутая фигура, видимо, вахтенный. Лица и нашивок не разглядеть. Марко вновь повел трубой. Выступили из тьмы освещенные фонарем броневые листы с клепками и медное кольцо иллюминатора. Может быть, удастся что-то разглядеть в круглых оконцах, если где-то включен свет? Марко шевельнул трубу еще ниже. Перестарался. Черный борт показал нижний край и свое отражение. А дальше опять пляска сверкающих бабочек. «Что-нибудь видно?» — выдохнула Кира с вежливым нетерпением. «Сейчас, подожди. Ой, что? Кто-то прыгнул с борта!» В телескоп казалось, что не прыгнул, а взлетел в гущу лунных огоньков и замахал руками. «Куда прыгнул?» И Кира чуть не слетел с табурета. «Плывет. На, взгляни!» И Кира прилип глазом к окуляру. «Да, плывет. К берегу. А зачем он?» «Откуда я знаю?» И в этот миг словно застучали молотками по железу. Часто и безжалостно. Там, вдалеке, на крейсере. «Стреляют! Марко, это пулемет!» Марко толчком плеча отодвинул Киру. Увидел опять голову и машущие руки пловца. Вокруг головы вспыхнули фосфорические фонтанчики, а через несколько секунд вновь застучали молотки. Долетел звук. И Кира крупно задрожал рядом. Марко обнял его за плечо, прижал. «Не бойся, это далеко». «Это мы далеко. А он, дай взгляну». И взглянул, и вздрогнул опять от нового железного стука. «Марко, зачем они?» «Наверное, это дезертир. Не хочет воевать вместе с ними». «Они его убьют». «Может промахнуться». «Он им весь виден, посреди света». «Это мы видим посреди света. А они-то смотрят с другой стороны. Отплывет подальше и затеряется». «А если включат прожектор?» «Ну почему-то не включают, наверное, заржавел. Или энергию берегут». И Кира снова сунулся к окуляру. И снова застучал пулемет. «Ой!» — громко сказал и Кира. «Его, кажется, ранили. Смотри!» Теперь пловец двигался неровно. Расталкивал воду плечом, взмахивал одной рукой. Больше не стреляли. Может быть, задетый пулей матрос ненадолго скрылся под водой, и на крейсере подумали, что готов. «Марко, он дотянет?» «Конечно, моряки хорошие пловцы», — утешил Марко не Киру, а себя. «А как ты думаешь, куда он плывет?» «Ну, наверное, к самой близкой суше, туда, где стенка и башенка». Это было место, где Марко встретился с матросом Володей. «Бежим», — сказал Кира. «Куда?» «Туда! Он доплывет, а кто ему там поможет, раненому?» И вдруг, или это показалось, и Кира всхлипнул. «Бежим!»